Глава 13. Первым делом Алик отправился к Люсе. Никто не знал о его прибытии, так что он только зашел переодеться в снятые на лето комнаты на Пэл-Мэл и сразу направился на Чарльз-стрит. Алик шел вверх по Сент-Джеймс-стрит, так кстати, залитой лучами летнего солнца, и сердце едва не выпрыгивало у него из груди. Он радовался веселью разодетой молодежи, что не спеша расходилась по клубам, не забывая приподнять шляпу и стремительно улыбнуться красотке в экипаже или электромобиле. Над широкой улицей витал дух изобилия, столь милый привыкшему к африканской глуши путешественнику дух утонченной цивилизации, которая одолела жестокость. В тот день боги благоволили ему. Люся оказалась дома. Она сидела в гостиной у окна и читала роман, а рядом — целое море цветов. Первое, что увидел Алик, — ее силуэт на фоне огромного букета роз. Слуга объявила о его приходе, и девушка вскочила с изумленным возгласом. От волнения кровь прилила к ее щекам, а потом вдруг отхлынула, и Люси побелела, как полотно. Со времени их последней встречи она похудела и побледнела. «Не ожидала, что вы вернетесь так скоро», — пролепетала Люси. И тут слезы вдруг хлынули у нее из глаз. Девушка рухнула на кресло, закрыв лицо руками. Ее сердце рвалось из груди. «Простите», — она попыталась улыбнуться. «Я как ребенок». Встреча, которую Люси с ужасом ожидала уже много дней, обрушилась на нее неожиданно. Последний раз они виделись 4 года назад, и годы эти были полны тревог и несчастий. Глядя в зеркало, девушка то и дело с содроганием отмечала, как сильно изменилась, стала бледной, понурой. Ей уже почти 30, у глаз залегли морщины, уголки рта мрачновато опустились. Люси не щадила себя, не пыталась скрыть разрушительного воздействия времени, а с суровой прямотой стремилась выглядеть на 10 лет старше, чем могла бы. Необычайная худоба подчеркивала фигуру и резкие черты лица, но придавала девушке совершенно изможденный вид. В смятении она опасалась, что Алик ее разлюбит, ведь его жизнь полна захватывающих приключений, она же все ждет и ждет. Неудивительно, что ее любовь разгорелась с новой силой, его же чувства наверняка угасли, отступив перед главной целью. И что же она теперь может предложить? При этой мысли слезы наворачивались на глаза, отражение расплывалось, и Люси отворачивалась от зеркала. К страстному нетерпению, с которым девушка ожидала возвращения Алика, примешивалась болезненная тревога. И вот она в волнении не сумела даже изобразить вежливое дружелюбие, не сумела показать, что ни на что не претендует. Люся собиралась встретить Алика сдержанно, без малейшего намека на сердечную привязанность, а теперь жадно ловила его взгляд. Она готова была прочесть в его глазах разочарование и собрала остатки сил, лишь бы сдержать вопль отчаяния. Алик заговорил, дав ей время справиться с волнением. «Я опасался, что угожу прямо в толпу репортеров и прочих зануд, поэтому пересел на другой пароход, который прибыл на день раньше». Люся немного успокоилась. Она молчала и смотрела на него очень внимательно, ловя каждое слово. Алик сильно загорел, а от болезни еще и отощал, в остальном же выглядел вполне здоровым. Он держался со всегдашней уверенностью, говорил, как ей всегда нравилось, неторопливо и спокойно, изредка напоминая о своем шотландском происхождении чуть непривычной интонацией. «Я сразу направился к вам. Простите ли вы меня хоть когда-нибудь за то, что я не уберег Джорджа?» Люся вдруг охнула и с горьким разочарованием осознала, что совершенно забыла о брате, эгоистично радуясь встрече с Аликом. Ей было стыдно. Со смерти Джорджа прошло 1,5 года. До нее же весть дошла только год назад. И вот теперь, в самый важный момент, Любовь захватила ее сердце полностью, не оставляя места для других чувств. Девушка опустила глаза на подол платья. Белый с черным указывали на потерю близкого человека, но она знала — траурные цвета — обман. Люси вдруг вспомнила письмо Алика и охватившее ее беспросветное горе. Сначала ей казалось, что произошла ошибка, и ее слезы — просто страшный сон. В том, что злой рок обрушился на Джорджа, была какая-то чудовищная несправедливость. Она так долго страдала, а Джордж, он так молод, совсем еще мальчик. Жестоко лишать его главной драгоценности — жизни. А потом Люси поняла, что это правда, и горе ее не знало границ. Все ее мечты пошли прахом, осталось лишь отчаяние. Девушка горько пожалела, что отпустила брата в эту злосчастную экспедицию и винила себя за свой замысел. Должно быть, он проклинал ее, умирая. Отец мертв. Джордж тоже. Она теперь совсем одна. У нее остался лишь Алик. И тут ее сердце, словно перепуганная зверушка, устремилась к нему, моля о любви и защите. Вся сила, которой Люси когда-то гордилась, вдруг ушла. Она стала слабой и беззащитной. Душа же тосковала по Алику, и любовь вместо ровного сильного света вспыхнула всепоглощающим пламенем. Однако слова Алика отозвались в душе девушки горьким упреком. И тут ее взгляду явился Джордж, каким он запомнится ей навсегда. В спортивных брюках, точеная шея белеет в распахнутом вороте рубашки, а на голове панама, которая так ему шла. Она вновь заглянула в прекрасные голубые глаза брата, поймала его милую улыбку. Истинное воплощение благородного англичанина. Люси всхлипнула и произнесла с дрожью в голосе. «Я говорила, если он погибнет как смельчак, мне не о чем сожалеть». Алик едва расслышал тихие слова девушки и восхитился ее смелости. Люси продолжала едва ли не шепотом. «Наверное, нашей семье был предначертан такой конец. Я рада, что Джордж погиб, не запятнав чести предков». «Вы храбрая». Она медленно покачала головой. «Нет, это не храбрость, это отчаяние. Иногда, вспоминая отца, я радуюсь, что Джордж мертв. Он хоть сражался за благородное дело и погиб героически, исполняя свой долг. Вернись Джордж живым, ему пришлось бы нелегко, так что горевать тут не о чем». Алик не спускал с нее глаз, зная, что она сейчас скажет. «Спасибо за все, что вы для него сделали». «Не стоит», — серьезно ответил он. Мгновение она молчала, а потом подняла на него спокойный взгляд и произнесла своим обычным ровным тоном. «Скажите, ведь я могу им гордиться?» Не ожидая столь прямого вопроса, Алик чуть промедлил с ответом и испугался, что Люси это заметит. Его удерживали не муки совести, а физическое отвращение ко лжи, от которой Алика воротило, словно от протухшей воды. «Думаю, да». Единственное мое утешение в том, что за отпущенный ему короткий срок Джордж избежал низости и подлости, всегда поступал честно и благородно. Именно так. Даже перед лицом смерти? У Алика перехватило дыхание. Испытание казалось тяжелее, чем он ожидал. Он бесстрашно встретил смерть. Облегченный вздох вырвался из груди Люси. «Слава Богу! Слава Богу! Вы не представляете, как важно для меня услышать это из ваших уст. Для меня его храбрость и, главное, его смерть в каком-то смысле искупают грехи отца. Значит, мы не испорчены, и я все еще могу себя уважать, снова могу смотреть людям в лицо. Как я благодарна Джорджу! Он воздал мне старицей за любовь и заботу, за все мои страхи». «Как хорошо, что я принес не только печальные вести. Я опасался, что вы меня возненавидите. Ни в коем случае. Тут они услышали, что к двери подъехал экипаж. Это тетя Элис, объяснила Люси. Вернулась с ланча. Тогда я пойду, сказал Алек. Прошу меня извинить, сегодня я не хочу больше ни с кем встречаться. Он встал и крепко пожал руку девушке. Вы не передумали? Прекратите, воскликнула Люси и отвернулась. Слезы снова застилали глаза, она попыталась рассмеяться. Я стал такой слабый и чувствительный, вы будете меня презирать. Мы еще увидимся и очень скоро, отозвался Алек. Девушка вспомнила слова библейской Руфи. «Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня?» Счастье переполняло ее, а на лице вспыхнула прежняя прелестная улыбка. Алек ушел, и Люси глубоко вздохнула. Кажется, в жизнь возвращается радость. Она вдруг ощутила, что снова способна восхищаться красотой мира. Повернувшись к огромной вазе, что стояла на столе возле кресла, она зарылась лицом в цветы, жадно вдыхая их аромат. Алек по-прежнему ее любит.